пропел вечную память под чистым безоблачным небом. Работники принялись за заступы, и земля уже накрыла и сравняла яму. В это время он пробрался вперед, все расступились, дали ему место, желая знать его намерения.